В конце концов она заплакала и сквозь слезы проговорила: «Ругай меня, Марк, ругай. Я почти ничего не сумела тут сберечь, а все потому, что в юности я знавала лучшие дни. Я бы и дом выставила на торги, если бы ты время от времени не присылал деньги из Антиохии. Наше состояние растрачено. Как это случилось, я и сама толком не понимаю, но поверь, что оно не пошло ни на изысканное кушанье, ни на вина, ни на благовонное притирание. Подробного отчета в тех деньгах, которые ты мне присылал». Отец упрекнул ее за излишнюю к нему подозрительность и уверил, что приехал в Рим вовсе не для того, чтобы требовать от нее отчета. Он, мол, даже раскаивается, что не посылал в Рим более крупные суммы на содержание этого дома и ведение хозяйства. Теперь же все пойдет по-другому. Он обещает ей это. Затем он попросил Барбу распаковать вещи. Раскинул на полу дорогие восточные ткани. Подарил тетушке Лилии шелковую столу. Это длинное широкое платье, которое одевали поверх туники. Шелковый платок. Надел ей на шею ожерелье из драгоценных камней и попросил ее примерить пару мягких красных сандалий. Когда же он вручил ей еще и роскошный парик, она громко зарыдала и сквозь слезы воскликнула: «Ах, Марк, да ты и вправду богат! Ты честно приобрел все эти дорогие вещи, а я-то думала, что ты пошел по кривой дорожке и погряз по рукам Востока, которым так легко предаются римляне, надолго покинувшие родину. Поэтому мне и стало не по себе при виде твоего одутловатого лица. Но, конечно же, это слезы затуманили мой взор. Теперь я спокойно рассмотрела тебя, привыкла к твоему облику и нахожу, что ты не так скверно выглядишь, как мне показалось вначале». Тетушка Лилия явно опасалась, что мой отец приехал в Рим с тем, чтобы вступить во владение домом, а ее отправить куда-нибудь за город, где дни ее потекут в бедности и лишениях. Это убеждение так прочно укоренилось в ее сознании, что она постоянно намекала нам, что такая женщина, как она, не в состоянии жить нигде, кроме Рима. Но вскоре она набралась мужества и осмелилась напомнить о своем покойном муже-сенаторе и о том, что она по-прежнему желанная гостья во многих знатных домах Рима, хотя ее супруг, Гней Лелий, потерял состояние и умер еще во времена императора Тиберия. Я попросил ее рассказать о сенаторе, но тетушка отклонила мою просьбу легким покачиванием головы и повернулась к моему отцу. «Скажи, Марк, как могло случиться, что твой сын говорит на нашем языке с этим ужасным сирийским акцентом? Нужно срочно что-то предпринять, дабы исправить положение, иначе над Минуцием будет смеяться весь Рим». Отец беззаботно заявил, что и его собственная латынь звучит не менее комично, ибо ему приходилось слишком часто говорить по-гречески и по-арамейски. Однако тетушка Лилия перебила его и резко сказала: «Тебе это простительно, потому что, во-первых, ты уже стар, а во-вторых, все поймут, что коли ты служил Цезарю в армии и был на государственной службе в провинции, то ты, естественно, перенимал особенности чужих языков. Однако с Минуцием дело обстоит иначе. Его произношение надо исправить, а для этого придется нанять хорошего оратора или актера. Ему нужно ходить в театр и посещать публичные чтения. Император Клавдий очень щепетилен в отношении чистоты языка, хотя и допускает, чтобы его вольноотпущенники, поступив государственную службу, продолжали говорить по-гречески.